Глава восьмая. «Что за черт?» — отступили охотнички из людей вездесущего Валия. «Магия? Чье это заклинание? Впервые вижу. Тролл, думаешь запугать нас? Ну попробуй, если осмелишься. Житья тебе в этом городе не будет!» — вещали глупцы, что так и не поняли, кто стал источником заклинания. За спиной раздался топот множества сапог. К месту потенциальной стычки спешили еще бойцы. «С дороги, бич!» Толкнув меня в сторону, рявкнул какой-то жирнющий Боров и помчался вперед. «Фрол, Кортич, какого хрена тут происходит? Кто разрешил драку в городе? Я вас обоих нахрен под замок посажу! Кто заклинание скастовал? Живо отменить, пока не пострадал никто!» Бугай показался крутым дядькой. Стражем города аж 16 уровня. Разгорелась жаркая перепалка. Нет, в этом базаре я не участвовал. Просто смотрел на то, как Николай Фролов и его спутники с гордо поднятой головой отражали нападки властей. Я повернулся к любопытствующему ящеролюду, что с удовольствием любовался разгорающимся шоу. «Что продаешь?» «Красная и кислая вода людей. Хорошие, говорят. Редкий. Осталось два канистра. По золотой каждая». «Ничего себе, как дорого! Ну-ка, дай на пробу». «Сначала золотой». «На, жлобяра!» Подбросил ему монетку и оказался с белой пластиковой пятилитровкой в руках. Стражник, жопа хитрая, решил спустить на моего товарища всех собак. Все лишь бы не ссориться с одной из сильнейших группировок города. «Нет среди нас магов, все это знают, так что не надо молотить языком попусту. И давай будем честными. Вы обвиняете нас в драке, но тут куча свидетелей. Нас пятеро, их 10. Да и мы только после вылазки, уставшие». Николай покачал головой. «Ты просто хоронишь свою репутацию, Дмитрий». «О, тезка мой. Или уже нет? Непонятно». Я потянулся к канистре и, открутив крышку, сделал большой глоток. А потом с удивлением заглянул в пластиковую тару. «Это ж восхитительно!» «Красное вино с побережья Тосканы. Согревает и дарит хорошее настроение в правильной компании. Ранг редкий». «За мою репутацию не переживай! И не перечь представителю власти! Ты, как посмотрю, для новичка слишком дерзкий! Я не сделал ничего, чтобы слушать нотации и терпеть это обосранное быдло. Только и могут что толпой запугивать». «Слышь, обосок, я тебе твои слова в глотку запихаю!» — заорал некто Кортич. А мне наконец-то вспомнился этот вкус. Давным-давно, получив первую серьезную премию, я исполнил свою мечту и полетел с девушкой в Италию. Там мы и пили это вино. Пили и смеялись. Узнавали друг друга. Как оказалось, тогда меня переиграли. Так и не сумел заметить самого главного — коварство змеи, что пригрел на собственной груди. «Идиот! На своих двоих ты явно из города уйти не планируешь! Ладно, сам, ребят бы пожалел!» Начал было начальник стражи. «Так, ребята, взять хулиганов! Пусть либо штраф платят, либо отрабатывают!» «Это произвол! Ты нарушаешь правила города, бесхребетный трус!» «Да, да ну! Мне интересно, твои слова хоть кто-нибудь в этом городе подтвердит? Ну, я слушаю! Жители нашего славного Лохора, ответьте мне! Есть ли хоть капля правды в словах этого нарушителя?» Обратился к разношерстной и межрасовой толпе страж правопорядка. Стоит отметить, что примерно 70% населения составляли люди. И для меня было неожиданностью, что столько представителей редких рас свободно ходят по городским улицам, не боясь притеснений. Да тот же продавец за прилавком, ящеролюд. В пустоши такого встретишь, и в 9 случаях из 10 все закончится дракой. А тут, гляди-ка, венцом барыжат. «Вторую бутыль тоже гони». Передал золотой и подхватил еще пятилитровку, навевающего тоску вина из Тосканы. «Вот видишь, что стоит твое слово! Скажешь, что это за магия и кто ее применил, скащу срок на неделю». В наступившей тишине голос здоровяка Дмитрия прозвучал слишком отчетливо. Многочисленный отряд стражи уже окружал пятерку моего товарища. Я сделал еще несколько больших глотков и вытер рукавом отросшую щетину. «Ну, я, допустим, видел. и могу каждое его слово подтвердить». Поставив на прилавок канистру, разбудившую давно похороненные воспоминания, посмотрел в глаза обернувшемуся жердяю. «Э! Рот закрой, алкаш! Не мешай людям работать!» — отмахнулся Дмитрий. «Ты вроде как служить должен, а не работать. Прав этот фрол. Трус ты бесхребетный. Я даже больше скажу. Чмошник! Иди нахер отсюда и город не позорь!» В звенящей тишине на секунду показалось, как в головах присутствующих заскрипели шестеренки. Люди пытались осознать, это я сошел с ума или у них массовая галлюцинация. «Иван! Джон! Гудват Чупану! Блин, хрен выговоришь! Индус, короче! Закройте пасть этому куску дерьма!» Ко мне двинулась троица стражников, а я вновь открутил крышку и приложился к воспоминаниям. Как молод я был! И как сильно в моем сердце укоренилась надежда на счастье. Каждый шаг и каждый день тогда дарил мне радость. Настоящая дорога радости, обернувшаяся в конце, непроходимым каньоном горя. Теперь я ощущаю истинную радость лишь в редкие минуты. От победы, от очередного утра, от нового уровня или богатой добычи. Но это все мимолетно. Подобно очередному вздоху, отправленного на смерть. Будто тебя поставили раком на прямой гильотине, и ты, как сумасшедший, радуешься каждому глотку воздуха. Но конец-то у всех один. И спасения ждать неоткуда. Только ты сам можешь спасти себя. Разорвать путы. Выпрямиться. Сломать гильотину. Сложно? Невозможно? Фантастично? А в каком мире мы живем? Где, как не здесь, чудесами заниматься? Как же бесят подобные типы. Законы на стороне сильных, они это знают. И не брезгуют использовать эти самые законы как только угодно. Мрази, что с них взять? «Эй, ты! А ну на колени!» Схватил за руку стражник, отрывая от горьких размышлений и от бутылки тосканского счастья. Счастье быть честным самим собой и признавать ошибки. А еще... радоваться тому, что с тех пор я научился ценить каждый миг. И людей, что стоят за спиной не с ножом, а со щитом, готовясь прикрыть в любой момент. За таких и я встану горой. И с удовольствием выбью парочку зубов вон тем уродам. Ты уверен, что хочешь этого? Безумная улыбка выросла под капюшоном уникальной, пусть и потрепанной накидки. Все-таки иллюзия обмана работала на совесть. Николай Фролов ясно осознал. Он сам дурак и идиот, раз повелся на россказни идиотов, заявляющих о существовании вольного города. Города, где все по законам и без ущемлений, невзирая на расовые предрассудки и прочие социальные факторы. Это был не первый переезд артели «Лесные рейнджеры». Каждый раз, подыскивая место с богатой добычей и контракт, что позволил бы его ребятам достойно прожить следующий день или неделю, мужчина перебирался с места на место. Большие города, маленькие, откровенно бандитские поселения, где только не успел побывать. И везде сталкивался с одной и той же проблемой. Те, кто забирались на трон слишком высоко, даже если держались там лишь на чистой удаче, слишком уж успевали возгордиться, чтобы уживаться с ним. Вернее, это Николай не мог уживаться с глупостью, несправедливостью и тщеславием, что перло из подобных правителей и их подчиненных. Вот и сейчас очередной крупный город его разочаровал. Снова неудача и необоснованные претензии, на которые нужно было как-то ответить. Пусть из артели выжило или согласилось идти дальше не так уж много ребят, но все они были сбитыми охотниками, опытными следопытами и прожженными бойцами, выжившими порой вопреки всему. Николай плевать хотел на местных коррупционеров и поверивших в себя членов банды самовлюбленного ублюдка. Ему было жалко своих людей. Уже случались прецеденты, когда часть команды откалывалась из-за недостаточно жесткой позиции. Вот и сейчас мужчине предстояло показать себя и выбраться из незавидной ситуации, где им угрожает группа, что в несколько раз больше. В прошлой жизни Фролов был эффективным менеджером, ликвидатором. Но не тем, что устраняет врагов за деньги. Он занимался более живучими объектами. Фирмами, компаниями, мелкими предприятиями, огромными заводами и прочими объектами государственной и частной собственности. Он приходил и наводил порядок, ликвидируя либо больные узлы компании, либо саму компанию, что стало для ее владельца черной дырой в бюджете. Часто, очень часто, его нанимали корпорации, чтобы разобраться со своим минусовым и бесперспективным активом. И Николай убивал этих чудовищ, безропотно принимая нелюбовь и критику увольняемых работников, привыкших высасывать все соки из организирующей фирмы. И, конечно, сразу после завершения очередного крупного проекта появлялось немного свободного времени. Как раз после пополнения банковского счета, причитающейся за работу суммой, он уезжал куда-нибудь далеко вместе с приятелями. Зачастую даже спонсировал поездки. У них было несколько внедорожников, лицензия на охоту и бешеное желание почувствовать себя диким человеком, ищущим трофеи. Они уезжали в сибирские леса, в бескрайние степи и другие непролазные дебри их необъятной родины. Все ради охоты. Эта страсть позволяла отрешиться от очередного убитого чудовища, ощетинившегося тысячами страниц бухгалтерии. Увы. Большинству правителей нового мира до эффективного менеджмента и руководства еще слишком далеко. Николай видел в них глупцов, что сами закладывали под себя мину, отдавая власть в руки подобных идиотов. Вот и сейчас один из таких придурков, тряся жиром третьего подбородка и нагло ухмыляясь, планирует разделаться с его отрядом, сняв экипировку и обобрав до нитки. Кто знает, выйдут ли они отсюда живыми. Николай понимал, насколько быстро объявленный вне закона станет холодным трупом, даже если ничего не сделал. Короче говоря, прелесть вольного города оказалась очередной фикцией. Собственно, именно поэтому командир отряда не собирался никуда уходить и рассчитывал на толпу зевак. Правителю не страшно потерять в стычке 3-4 стражника, но потерять репутацию среди народа — вот это куда страшнее. Если он, как и положено по нормам Лахора, уйдет и сдаст оружие, то за стены ему никогда не выйти. Человеческая сущность, которую не стоит путать с сущностью, с приходом системы раскрылась слишком сильно. Жаль, что когда тот парнишка, назвавшийся представителем какого-то далекого города, предложил их телепортировать, Николай отказался. Тогда он не желал настолько радикальных перемен, все еще верил в людей и здравый смысл. А потом тот парнишка попросту исчез. По слухам, он ушел в пустоши, а там слишком высокая смертность. Взгляд Фролова опустился на странные кусты, что выросли перед его отрядом, отгородив от придурков Валия. Кортич, ушлепок. Николай пересекался с ним всего дважды и уже заметил, что тот считает себя королем улиц. «Быдло ссаное». Мужчина мысленно закрепил ярлык с персональным мнением над бритоголовым мудаком. Командир рейнджеров знал, кусты активировал кто-то из зрителей, а значит, этот кто-то может встать на его сторону. Вернее, он на это очень надеялся, и, когда никто не ответил на провокационный вопрос стражника, что выдавал им регистрацию и заполнял анкету с описью имущества отряда, Фролов сильно расстроился и приготовился к худшему. «Ну, я, допустим, видел и могу каждое его слово подтвердить». Мутный, бомжеватого вида тип с внушительным уровнем стоял у прилавка, заливая в себя вино прямо из 5-литровой пластиковой канистры. «Ты! Рот закрыл, каш! И не мешай людям работать!» Стражник проигнорировал его уровень и отвернулся. «Ты вроде как служить должен, а не работать. Прав этот Фрол. Трус ты бесхребетный, я даже больше скажу. Чмошник, иди нахер отсюда и город не позорь!» Незнакомец вновь приложился к канистре, отчего по лицу его заструилась красная жидкость. Ну а дальше произошло совсем уж неожиданное. Отправленные утихомирить наглеца стражники стали частью шоу, устроенного этим неизвестным. Из-под его капюшона в сторону тройки мелькнул недобрый взгляд. Взмах руки, и еще с десяток новых кустов, обвив ноги стражникам, швырнули их в сторону командира. Шум и крики людей не насторожили в конец взорвавшегося на взятках стражника. Все-таки там сейчас должны были избивать алкаша. «Какого?» А вот случившийся в спину прилет уже заставил обернуться и задуматься. Удивительная картина. С десяток огромных растений выбился из-под камня мостовой и под шум улепетывающей подальше толпы вырастал, протягиваясь прямо в сторону его подчиненных. «Тревога! К бою!» Гаркнул Дмитрий, но было уже поздно. Странный мужик в драных шмотках допил вино, Он утер рукавом рот и посмотрел на людей впереди. Мгновение, и он уже рядом с Фроловым. Вручает тому канистру с напутствием. «Беречь, бля, как зеницу ока!» «Вы допустили большую ошибку, гниль! На первый раз я вас прощаю!» Маг щелкнул пальцами, и из-под земли вырвались еще десятки, если не сотни лос. Они заполонили собой все пространство, избегая простых людей, но очень четко различая и атакуя прихвостней Валия и стражу. «Урон небольшой! Их довольно легко рубить!» — отчитался один из подчиненных. Еще мгновение, и парня накрыло целым куполом лос. Подняв беднягу воздух за ноги, растения буквально содрали с него одежду, пояс и даже резервные зелья здоровья и маны. Со страху стражник активировал единственное доступное ему заклинание — морозной брони, и заледеневшие лозы перестали шевелиться. Впрочем, освободиться самостоятельно он так и не смог. А дальше началась вакханалия. Люди и нелюди из двух отрядов один за другим поднимались вверх, сражаясь с буйной флорой. Бойцы лишались кошельков, оружия и прочих элементов экипировки. Все это падало на землю, где, как змеи, переплетались десятки стеблей и побегов, направляя добычу в эпицентр взбесившихся растений. В очищенном от лозы круге вместе с артелью рейнджеров стоял маг в лохмотьях. Закрыв глаза, он застыл, игнорируя вопросительные взгляды и нервничающих охотников. «Сейчас закончим и свалим отсюда. Это требует немного контроля», — негромко произнес он, схватив выпавшее из-за зеленой стены зелье маны. Сразу же выпив эликсир, мужик продолжил колдовать. Со всех сторон посыпались кошельки, зелья, оружие и прочая экипировка. Все, что только могло протиснуться через плотные побеги. «Хватайте кому что нравится! Мне только зелье маны передавайте!» — проявил невиданную щедрость неожиданный союзник. Мешки, сшитые из шкур животных, рюкзаки и сумки оказались на земле. Все барахло было тут же выброшено вон, а богатая добыча быстро упакована внутрь. Снаружи тем временем нарастала паника. Выручать соратников примчались и отряды стражи, и люди из банды Валия, и просто неравнодушные горожане. «Он хотя бы не атакует!» — заметил кто-то смышленый. «Да это ж тупое растение!» — размахивая топором, вторил ему сосед. «Если у мага хватило сил поднять людей на высоту, что мешает ему заставить эту лозу скрутить их и переломать кости? Типун тебе на язык!» — выргался дровосек и замахал топором быстрее. Им всем очень не хотелось, чтобы лоза разрослась дальше и поубивала пленников. Алкаш же тем временем распахнул глаза и, спрятав большую часть зелий, а меньшую употребив, обратился к пятерке Фролова. «Ну что, лесные рейнджеры, думаю, уроков им на сегодня достаточно. Давайте свалим в какой-нибудь бар. Только надо что-нибудь сделать с вашим прикидом. Снимайте шмотки, а то барахло слишком внимание привлекает. Оденьтесь поприличнее, но с возвратом». Подмигнул незнакомец, доставая из своего латаного-перелатанного мешка крайне редкие, уникальные и даже легендарные вещи. «Да кто ты такой?» Обалдевшие охотники вылупились на многочисленное снаряжение, от вида которого сердце забилось чаще. «Фролов, а если подумать?» — улыбнулся незнакомец. «Вечно ты со стражей и бандами бодаешься. Что в Бобруйске, что тут?» «Дмитрий?» Ошарашенно замер охотник и поразился произошедшим изменением.